Никогда я не был так счастлив. Как мне было хорошо, когда я видел, что они сидят рядом, когда я видел, что моя маленькая возлюбленная смотрит так доверчиво в эти добрые глаза, когда я видел, как нежно и ласково глядит на нее Агнес. Мою радость разделяли по-своему и мисс Лавиния, и мисс Кларисса. Это было самое приятное в мире чаепитие. Во главе стола сидела мисс Кларисса. Я разрезал сладкий анисовый пирог и угощал им всех. Обе маленькие тетушки, подобно птицам, с удовольствием подбирали анис и клевали сахар. У мисс Лавинии был благожелательно покровительственный вид. Словно наша счастливая любовь была делом ее рук, и все мы были очень довольны собой и друг другом. Ясность и приветливость Агнес покорили их сердца. С каким вниманием она относилась ко всему, что занимала Дору, как она быстро подружилась с Джипом, который немедленно пошел ей навстречу, как мило она шутила с Дорой, когда та стеснялась сесть на свое обычное место рядом со мной, с какой обаятельной скромностью она выслушивала какие-то признания Доры, от которых та вся разрумянилась. Казалось, что с ее появлением наш маленький кружок больше ни в ком не нуждается. «Как я рада, что понравилось вам», — сказала Дора после чая. «Я на это не надеялась. А теперь, когда Джулия и Милс, нет, мне так нужно, чтобы меня любили». Кстати, я забыл об этом упомянуть раньше. Мисс Милс отплыла в Индию, а мы с Дорой попрощались с ней в Грейвзенде на борту большого океанского корабля. Мы получили на память имбирь, гуаву и другие подобные лакомства и покинули мисс Милс, плачущей на складном стуле на шканцах. Под мышкой у нее был большой, еще не начатый дневник, где она собиралась запечатлевать и хранить под замком свои размышления, которые будут в ней пробуждать все ее путешествия по океану. Агнес выразила опасение, что ее портрет, нарисованный мною, был не очень-то лестным, но Дора решительно это опровергла. «О, нет!» — сказала она, тряхнув локонами. «Он так вас хвалит и всегда так хвалил. Он так высоко ценит ваше мнение, что я боялась, понравлюсь ли я вам. Мое мнение не заставит его сильнее полюбить некоторых его знакомых», — улыбаясь, сказала Агнес. «Для них оно не имеет значения». «Но, пожалуйста, если можно, будьте обо мне хорошего мнения», — ластилась к ней Дора. Мы стали потешаться над Дорой, которой так хотелось, чтобы ее все любили. Она назвала меня глупышкой, сказала, что не любит меня, и вечер промелькнул незаметно. Скоро должна была появиться карета. Приближалось время нашего отъезда. Я стоял один перед камином, когда в комнату неслышно прокралась Дора, чтобы, как всегда, поцеловать меня перед моим уходом. «Вам не кажется, Доди, что я была бы умнее, если бы давно с ней подружилась?» — спросила она, и ее глаза блестели, а правой своей ручкой она рассеянно крутила пуговицу у меня на сюртуке. «Какой вздор, моя радость!» — сказал я. «Вы думаете, это вздор?» — не глядя на меня, спросила Дора. «Вы уверены в этом?» «Конечно!» — Я не помню, в каком родстве вы состоите с Агнес, мой милый ворчун, — сказала она, продолжая крутить пуговицу. — Ни в каком, — ответил я, — но мы росли вместе, как брат и сестра. — Я не понимаю, почему вы в меня влюбились, — продолжала Дора, принимаясь крутить другую пуговицу. — Может быть, потому, Дора, что я не мог, увидев вас, не полюбить? «А если бы вы меня никогда не увидели?» — спросила Дора, переходя к следующей пуговице. «А если б мы не родились на свет?» — весело сказал я. Мне хотелось бы знать, о чем она думала, когда я молча любовался ее нежной ручонкой, перебиравшей пуговицу у меня на сюртуке, смотрел на ее вьющиеся волосы, лежавшие на моей груди, и на ресницы ее опущенных глаз, медленно поднимавшиеся по мере того, как двигались вверх ее пальчики. Наконец ее глаза встретились с моими, она привстала на цыпочки и поцеловала меня. Раз, два, три. Три раза поцеловала меня более задумчиво, чем обычно, и вышла из комнаты. Минут через пять все они вернулись назад, и необычная задумчивость Доры совершенно исчезла. Смеясь, она решила показать нам до прихода кареты, каким фокусом научился джип. На это ушло некоторое время, отнюдь не потому, что они были разнообразны, а потому что джип не желал слушаться. И когда послышался стук подъезжавшей кареты, мы еще не успели их досмотреть. Вслед за этим последовало поспешное, но очень нежное прощание с Агнес. Последовало обещание писать Агнес, если только та не сочтет ее письма глупыми, и обещание Агнес писать ей, и вторичное прощание у дверцы кареты, и третье прощание, когда Дора, несмотря на возражения мисс Лавинии, выбежала еще раз из дому, чтобы у оконца кареты напомнить Агнес о письмах и тряхнуть локонами, бросив взгляд на меня, я занял место на козлах. Пассажирская карета должна была доставить нас в Ковент-Гарден, где нам нужно было пересесть в другую карету и добраться до Хайгита. Я с нетерпением ждал пересадки, чтобы узнать мнение Агнес о Доре. Как она ее хвалила! Как искренне и горячо поручала моим самым преданным заботам это нежное существо, очаровательное и бесхитростное, чье сердце я завоевал! С какой деликатностью она внушала мне, делая вид, будто далека от этого намерения, что я несу ответственность за осиротевшее дитя. Никогда, никогда я не любил Дору так глубоко и искренне, как в тот вечер. Мы снова вышли из кареты и шли при свете звезд по тихой дороге, ведущей к дому доктора Стронга, и я сказал Агнес, что обязан этим ей. Когда вы, Агнес, сидели около нее, мне казалось, что вы не только мой, но и ее ангел-хранитель. И сейчас мне так кажется, — сказал я. — Бедный ангел, — отозвалась она, — но верный. Ее чистый голос проник в самую глубину моего сердца. Я, не раздумывая, сказал: «Сегодня я заметил, Агнес, что к вам вернулись прежние ваши спокойствие и бодрость, которых я ни у кого, кроме вас, не видел. Надеюсь, теперь у вас лучше дома». «У меня лучше на душе», — сказала она. «Я совершенно спокойна, и на сердце у меня легко». Я взглянул на ее ясное лицо, обращенное к небу, и при свете звезд оно показалось мне таким благородным. «А в доме ничего не изменилось», — спустя некоторое время сказала Агнес. «Больше не упоминалось о том... Простите, Агнес, я не хочу вас волновать, но мне очень хотелось бы знать, больше не упоминалось о том, о чем мы говорили, когда я вас видел в последний раз?» «Нет, ни разу», — ответила она. «Я столько об этом думал. Вы должны поменьше об этом думать. Помните одно. Я доверяю только искренней, бескорыстной любви. Не бойтесь за меня, Тротвуд», — добавила она через минуту. «Я никогда не сделаю того, что вас так пугает. В минуты спокойного раздумья, мне кажется, я никогда по-настоящему этого не боялся. Но услышать об этом из ее собственных уст, не знающих лжи, было для меня огромным облегчением. Так я ей и сказал. Но скажите, дорогая Агнес, ведь вы возвращаетесь домой, и, может быть, нам больше не удастся побыть наедине. Скоро ли вы опять приедете в Лондон?» «Вероятно, очень нескоро», — ответила она. «Я полагаю, нам нужно быть дома ради папы. До следующего нашего приезда мы не часто сможем с вами встречаться, но я буду писать Доре, и через нее мы будем знать друг о друге». Мы вошли во дворик при коттедже доктора. Было уже поздно. Окно в комнате миссис Стронг было освещено. Агнес показала на окно и пожелала мне спокойной ночи. «Не волнуйтесь из-за наших невзгод и забот», — сказала она, протягивая мне руку. «Я так счастлива, зная, что счастливы вы. Если мне понадобится ваша помощь, вы можете быть спокойны. Я к вам обращусь. Да благословит вас Господь». Лучезарная ее улыбка, этот спокойный, бодрый голос воскресили в моей памяти образ моей маленькой Доры, когда та сидела рядом с ней. Некоторое время Я стоял на крыльце и смотрел на звезды, и сердце мое было исполнено любви и благодарности. Затем я медленно побрел дальше. На ночь я снял комнатку неподалеку, в чистенькой харчевне. Выходя из дворика, я случайно повернул голову и увидел свет в кабинете доктора. У меня мелькнула мысль, я даже упрекнул себя, что он работает над словарем без моей помощи. Мне захотелось проверить, так ли это, и пожелать ему спокойной ночи, если он сидит за своими книгами, а потому я повернул назад, тихо пересек холл и, приоткрыв дверь, заглянул в кабинет. При свете лампы, затененной абажуром, я прежде всего, к своему удивлению, увидел Урию. Он стоял около лампы, одна костлявая рука была прижата к губам, другая опиралась на стол доктора. Доктор сидел в своем рабочем кресле, закрыв руками лицо. Мистер Уикфилд, сильно взволнованный и удрученный, наклонясь к доктору и протянув руку, нерешительно касался его руки. У меня мелькнула мысль, что доктор заболел. Я рванулся вперед, но встретил взгляд Урии и понял, в чем дело. Тогда я отступил, чтобы выйти, но доктор сделал мне знак остаться и остался. «Во всяком случае мы можем затворить дверь», — сказал Урия и неуклюже скорчился. «Зачем разглашать на весь город?» И с этими словами он на цыпочках подошел к двери, которую я оставил открытой, и осторожно закрыл ее. Затем он вернулся на свое место. В его голосе и манерах чувствовалось навязчивое и лицемерное сострадание, и эта личина казалась, по крайней мере, мне самой невыносимой из всех, какие он мог на себя надеть. «Я счел себя обязанным, мистер Копперфилд», — обратился ко мне Урия, — «рассказать доктору Стронгу то, о чем мы с вами говорили. Впрочем, вы меня тогда не совсем поняли». Я посмотрел на него, но промолчал. И, подойдя к моему славному старому учителю, пробормотал несколько слов, стараясь утешить его и ободрить. Он положил руку мне на плечо, как это бывало в пору моего детства, но седой своей головы не поднял. «Поскольку вы тогда меня не поняли, мистер Копперфилд», — продолжал Урия тем же искательным тоном, «я беру на себя смелость, находя среди друзей, смиренно сообщить, что я обратил внимание доктора Стронга на поведение миссис Стронг. Могу заверить Копперфилд, что у меня не было ни малейшего желания вмешиваться в это неприятное дело, но все мы иногда оказываемся причастны к такого рода делам, которых следовало бы избегать. Именно это я хотел вам сказать, именно это, сэр, когда вы не изволили меня понять». Вспоминая теперь его подмигивание, не знаю, как я удержался, чтобы не схватить его за глотку и не задушить. «Может быть, я говорил недостаточно ясно, да и вы также», — продолжал он. «Разумеется, мы оба не склонны были распространяться на эту тему, однако я пришел к выводу, что мне надлежит объясниться чистосердечно, и я сообщил доктору Стронгу. Вы что-то сказали, сэр?» Это относилось к доктору, который застонал. Мне кажется, этот стон мог растрогать любое сердце. Но на Урию он не произвел никакого впечатления. «Сообщил доктору Стронгу, — продолжал он, — что всем бросается в глаза, сколь нежны друг с другом мистер Мелдон и красивая, милая леди, супруга доктора Стронга. Пришло время, поскольку теперь все мы причастны к этому делу, чего следовало бы избегать, пришло время сказать доктору Стронгу, что это было очевидно для всех еще до отъезда мистера Мелдона в Индию, что только ради этого мистер Мелдон нашел предлог вернуться из Индии, и только ради этого он всегда находится здесь. Как раз когда вы появились, сэр, я спросил моего компаньона, — тут он повернулся к мистеру Уикфилду, — может ли он дать честное слово доктору Стронгу, что не пришел к тому же выводу уже давно? Ну, как, мистер Уикфилд, будьте добры, сэр, скажите всем нам, да или нет, сэр, да ну же, компаньон!» «Ради бога, дорогой доктор, — сказал мистер Уикфилд, снова нерешительно кладя руку на руку доктора. «Ради бога, не придавайте большого значения каким-то подозрениям, которые могли у меня быть». «Вот тяна!» — вскричал Урия, тряхнув головой. «Какое робкое и унылое признание! Хорош, старый друг! Нечего сказать!»